Глава 1. Этой истории очень много лет, больше, чем в нынешнем времяисчислении. Точнее, никто уже не скажет, даже те немногие, кто участвовал в этих событиях. Событиях, что едва не повергли весь мир в хаос. А началось все с того, что один необыкновенный мальчик услышал сказ о подвигах великих героев, их приключениях и наградах. Он возжелал того же, влюблять в себя богинь, спасать людей, чтобы о нем слагали легенды, слава и почет, а также все, чего только душа пожелает. Герои были великолепны, он искренне верил в это. Юноша с очень светлыми карими глазами, в которых всегда таился блеск. Он был очень красив. В свои 17 лет он мог легко завоевать сердце любой дамы, а характер его был таким, что его знал каждый в их небольшом городке. Многие его любили, и в числе этих многих преимущественно были женщины. Другие же его ненавидели, и, как ни странно, в числе этих людей также большую часть составляли женщины, иногда те же самые, что любили, ревнующие юношу из-за его непостоянной природы. Но как бы люди к нему ни относились, не было тех, кто оставался равнодушен. С самого детства, подстрекаемый мечтами о славе, почете и приключениях, юноша взрастил в себе семена героя. Он был хитер как Одиссей, силен как Геракл и ловок как Ахилл. По крайней мере, ему так всегда говорили. Ему было 17, но он уже мечтал отправиться в плавание навстречу приключениям. Однако у него не было одного, того, что необходимо каждому герою еще в начале его пути. Помощи богов. Юноша был хорош, и с этим никто не стал бы спорить. И не только потому, что противящихся будущему герою обычно не ждало ничего хорошего. И, все же, этого было недостаточно. Он был обычным человеком, рожденным обычной женщиной от обычного мужчины. Он не имел никаких магических сил. В чем смысл ему пытаться геройствовать, если он умрет бесславным воином? Но отступать он также был не намерен. И тогда он придумал план, очень рискованный, но, тем не менее, реально осуществимый. А будущим героям не пристало бояться опасности. Отправившись в Теринф, огромный город, где, по слухам, родился Геракл, слухам юноша не верил. Но даже если и так, его это не волновало. Геракл, какая разница, если он станет тем, кто превзойдет Геракла? Именно так будущий герой и думал. В этом городе важно было то, что он связан с богами, а значит, через город он выйдет на олимпийцев, чтобы заручиться их поддержкой. Разбив сердце не одному десятку женщин своим уходом и куда большее количество заставив плакать, ведомый своими мечтами герой отправился в путь, в конце которого он лишится всего. Я вскочил с широко распахнутыми глазами. Сознание вернулось ко мне слишком резко, да и сон оказался не такой уж и понятный. А хотя, стоп, какой сон? Что мне вообще снилось? Несколько секунд я был словно в прострации, не осознавая того, но потом забил и откинулся обратно, чтобы удариться головой о камень. Я снова вздохнул. «Жизнь моя жестянка», — сетовал я на ситуацию. «Чего же меня так судьба не любит-то?» Разумеется, мой вопрос остался без ответа, и я перевернулся на другой бок. Спать на земле с камнем вместо подушки — удовольствие, конечно, еще то, но выбирать мне не приходится, ибо не предполагалось, что я смогу целыми днями дрыхнуть. Поэтому я не добавил в инвентарь кровати и остальные принадлежности. Больше я таких ошибок не допущу и сразу по возвращении понапихаю в инвентарь все, что только может пригодиться в любой возможной в жизни ситуации. Хотя, зная себя, если я хоть что-то упущу, именно это и будет тем, что меня настигнет. Я зевнул. Все еще спать хочется, но раз уж я восстановился, то некогда отдыхать. Ладно, пора продолжать путь, снова вслух произнес я. Черт, я ведь только от этой привычки начал избавляться. Раздраженно плюнув на пол, я начал разминаться. Давненько я ничего подобного не делал. Уже после 5-го провала на половине ежедневного квеста «Превзойти великого», я совсем на этот квест забил. Условия уж очень сложно выполнимы для такого, как я. Но сейчас у меня снова появилась возможность. Приседания, отжимания, пресс. И, конечно же, два банана. Остался только бег. Пару раз подпрыгнув, я ринулся вперед. Воздушные потоки мешали мне, как и всегда. Через очень непродолжительное время на сегодня квест оказался выполнен. Но я не остановился. Я продолжил бег, как и в прошлые дни до этого. Вот уже 2 недели я в этом долбанном подземелье, если это проклятое место можно так назвать. Здесь я не встречал ни монстров, ни врагов, ни ловушек. Только бесконечная пещера. В какой-то момент меня так это достало, что я начал копать проход наружу. Заявляю, шахтер из меня куда лучше, чем авантюрист. Я даже удивлен, как мне не дали такой класс или титул. Пробурив созданным из крови 10-метровым инструментом не один километр, но осознав, что я все еще в 10 метрах от стены первой пещеры, я решил, что обмануть подземелье мне не удастся, и продолжил правильный путь. Почти мгновенно исчезнувшее прокопанное мною ответвление, мягко говоря, намекало, что выбор я сделал правильный. Пробежав дневную норму, я даже не устал, что говорило о многом. Я решил прилечь, и, разумеется, ничто мне не мешало. Между делом уже в который раз мне пришло в голову, что моя удача эта тварь, таки разумная. И на сей раз она поняла, как мне досадить. Когда мне это не надо, жизнь подсовывает мне противников на десятки уровней выше, чем у меня. А вот сейчас, когда я пришел именно за этим, ни одного противника не появилось. И что самое обидное, за это время можно было бы пройти пару нормальных подземелий и поднять десяток уровней. Я прикрыл глаза. Раз делать нечего, то можно было бы и поспать. Но через некоторое время я решил перекусить. Открыл инвентарь и посмотрел, что там есть. Всякое неинтересное я сразу отбросил. Меня сейчас больше всего интересовала моя провизия. Насколько ее хватит? Надолго. На 10 лет уж точно. А если я за это время так и не выберусь отсюда? Думать об этом не хотелось. Если будет что-то такое, куплю себе форменное бессмертие или какую другую способность, которая позволит мне выжить и не стать при этом стариком. Засунув руку в инвентарь, я достал оттуда шоколадный батончик. Этого хватит. Апгрейд. Пара укусов, и еда закончилась. Но и я теперь не чувствую голода. По крайней мере, пока мой относительно новый навык не перестанет работать. Апгрейд, как и положено от навыка с таким названием, улучшает предметы. Или, если точнее, основные свойства. Например, использовав способность на еду, я увеличиваю сытность. Навык я впервые проверил на двух одинаковых мечах из инвентаря. Улучшенный меч без видимых сложностей разрезал обычный. Когда мне тут стало скучно, решил я и на себе проверить этот навык. Сначала осторожничал, но убедившись, что навык довольно прост в использовании и действует на меня так же, я провел некоторые эксперименты. Например, если использовать апгрейд на моих глазах, вижу я в разы лучше и могу даже увеличивать конкретные видимые участки. Также я начал лучше видеть в темноте, замечать десятки разных оттенков, что раньше для меня ничем не отличались, и даже увеличилось количество кадров в секунду, что обрабатывает мой мозг. Примерно так же было и с мышцами, бил сильнее, бегал быстрее, оружие в мое тело входило без особой охоты, и даже кожа становилась другой после апгрейда. Правда, все возможности этого навыка я еще не понял. Если улучшаются все свойства, то почему в той же еде калорийность не повышается? Или вес меча, что также можно считать его свойством? На подобные вопросы ответов я так и не нашел. Есть и ограничения у апгрейда. Первое, улучшение напрямую зависит от затраченной маны. Чем больше маны использовано для апгрейда, тем лучше будет предмет. И второе, не менее обидное ограничение, время, что также целиком зависит от затраченной маны. Не обошлось, к сожалению, без минусов, а конкретнее, одного минуса, затраты маны большие. Не сказать, чтобы чудовищные, но большие. Или может это я мажор, который недоволен от того, что физические характеристики, на 10 минут увеличенные в 2 раза за 500 маны, мало. Учитывая, что маг, у которого я апгрейд получил, в лучшем случае мог 100 маны использовать для этого навыка, думаю, что мое второе предположение не так уж и далеко от правды. Статус, произнес я, имя, Винсент Грэмми, уровень, 51, 49, 24%, титулы, пассивный безумец, чудотворец, бессмертный, неудачник, видавший многое, менталист, одиночка, проводник душ, отвергший бездну, первый в своем роде, охотник на демонов, контрактор, мутации, полудуховная сущность, измененный, черный дракон. Мана, 936, прана, 860, класс, не выбран, очки классового навыка, 6, характеристики, сила, 139, прочность, 134, скорость, 129, выносливость, 136, контроль, 124, интеллект, 148, плюс мудрость, 40, плюс удача, минус 999 5000, плюс харизма, 7.25. Плюс красноречие, 34, Свободные очки. 700. Навыки. Активные. Поступ смерти. Морфинг. Пожирание. Невидимость. Апгрейд. Пассивные. Тело игрока. Повышение восприятия. Манипуляция кровью. Регенерация. Вариативные. Боевое усиление. Право возлюбленного. Заблокированные. Разум игрока. Пламя бездны. Очки навыков. 250. Я уже в который раз проверил, есть ли в статусе что интересное. Хотя, казалось бы, это глупо, но ничего с собой поделать не могу. Это как с холодильником, вроде 10 минут назад смотрел, а все равно дверь открываешь. Короче говоря, машинальный жест. Из всего, что я в статусе увидел, меня больше всего интересовал навык невидимость. Потому что проверить эту способность никак не могу. Все, что я узнал, что на каждую секунду использования уходит единица маны. На самом деле, это дохрена. И стоит ли этот навык таких затрат, я понять так и не смог. А все потому, что этот навык скорее всего гипнотизирует всех вокруг меня, если я правильно понял. А я тут один. Но это лишь мое предположение, исходя из описания навыка. После использования лично для меня ничего не меняется. Но если я прав, то навык правильнее было бы назвать незаметность, разве нет? Хотя, не мне спорить с системой, можно немного отдохнуть, решил я вздремнуть, искренне надеясь, что мне опять не приснится какая-то ерунда. Запущена цепочка уникального квеста. Владыка. Описание. Вы попали в пустой лабиринт без хозяина и покровителя. По стечению обстоятельств именно вы оказались тем, кто может стать его повелителем. Это шанс, который нельзя упускать. Цель. Добраться до ядра лабиринта. Использовать на ядре лабиринта навык пожирания. Награда. Возможности системы будут расширены. Доступ к ядру лабиринта. Плюс 5000 очков подземелья. Штраф. Отсутствует. Глава 2. Появившееся передо мной окно ввело меня в ступор на секунду. И уже через 10 секунд я мчался на всех парах. Не уверен, что больше меня обрадовало. Непонятный квест без штрафа или же хоть какое-то разнообразие. Пока я бежал, в голове у меня была лишь надежда на то, что это ядро будет недалеко. Именно поэтому, несмотря на усталость, я продолжал бежать со всех ног. Мысль о том, чтобы использовать яма, я отбросил. Скорость, конечно, мои кастеты мне поднимут, но если придется сражаться, они мне понадобятся с максимальным количеством энергии. А сражаться, вполне возможно, мне придется. Мало ли что это за ядро лабиринта. Изменения я начал замечать уже через несколько минут. Коридор стал шире и даже немного светлее. А вот первое действительно большое отличие я заметил спустя еще 5 минут. Синие кристаллы, светящиеся ничуть не слабее электрических ламп. Я знал, что это, хотя и давненько не видел из-за привычки не попадать в нормальные подземелья. Но все равно я подошел и коснулся рукой, чтобы провести анализ. Кристалл маны, минерал, появляющийся при длительном накапливании природной маны в одном месте, как обычно. Описание весьма скудное, но что это за предмет, понять легко позволяет. Подобные минералы – неотъемлемая часть подземелий. И чем выше ранг подземелья, тем больше кристаллов можно найти. Но это ни в коей мере не умаляет полезность всего предмета. В подземельях Е-ранга можно максимум десяток небольших кристалликов размером с палец найти, и то, только в комнатах боссов. А вот подземелья ранга позволяют сотнями килограммов этот материал добывать. Передо мной же было много кристаллов. Десятки кристаллов, каждый чуть ли не больше меня. И они даже не думали заканчиваться. Были тут, сколько глаза видит. Может, это и есть тот самый шанс мне расстаться с долгами? Ага, как же, только не в моем случае. Но ведь не мог я все это богатство тут оставить, верно? Хотя, мог бы, но лучше сейчас огрести и в очередной раз убедиться, что я прав, чем потом всю жизнь думать об этой возможности. Ладно, может и утрирую, всю жизнь я заморачиваться не стал бы. А вот если я действительно решусь собирать эти кристаллы, то жизнь у меня может быть короткая. Почему, не знаю, но что-то наверняка произойдет. В борьбе чувства самосохранения и жадности, второе побороло первого, не оставив даже шанса на победу. Так что уже через пару секунд я осторожно коснулся кристалла. Землетрясение не началось. Потолок не обвалился и вселенная не схлопнулась. Но я все равно не расслаблялся, это еще ничего не значит. Осторожно оторвал кусочек камня и стал ждать. Тоже ничего. Положил в инвентарь, и опять тишина. Я насторожился еще больше, а вот скорость сбора материала увеличил. Если что-то и будет, то точно не сейчас. А может это плюс один удача таки свое дело сделает, и мне в кои-то веки повезет, подобные надежды я подавил сразу в зародыше. Полагаться на удачу противоречит моему кредо. Спустя несколько тонн закинутых материалов я уже начал задумываться, стоит ли это все делать. Через 1000 кристаллов я действительно сомневался в этом, но не перестал, да. Наконец сомнения начали сильно терзать, когда мне самому стало плохо от мысли, сколько денег я смогу заработать. И то, что почти все я отдам на благотворительность, меня ничуть не расстраивало. Главное ведь, заработаю. А куда все это денется, уже совсем другой вопрос. Еще долго я занимался тем, что собирал камни, и, разумеется, это сильно меня замедлило. Так что, промежуток, что обычным шагом я прошел бы за пару минут, занял у меня несколько часов. И наконец синее поле закончилось, как и сама пещера. Я вышел в огромное помещение почти под 100 метров в высоту и в несколько раз больше в ширину. И то, что привлекло мое внимание, синяя сфера размером с футбольный мяч в самом центре. Она не парила в воздухе, как я ожидал, а аккуратно уложилась в некоем подобии руки из деревянной ветки. Я огляделся. В этой комнате также было очень много кристаллов маны, и потому недостатка света тут точно не было. Но больше ничего интересного обнаружить не удалось, только проход в туннель, из которого я сюда прибыл, овальные стены с большим количеством кристаллов маны и сама сфера, которая, как мне кажется, является ядром лабиринта из подземелья. Шаг, шаг, шаг, я встал напротив сферы и коснулся ее, чтобы убедиться в своих выводах. Ядро лабиринта, сущность лабиринта, сформированная на протяжении 1000 лет, имеет возможность воздействовать на реальность и изменять ее внутри лабиринта. Какой я мамкин Шерлок Холмс, фыркнул я, угадав свою цель с первого взгляда. Но прежде, я еще раз огляделся на 100 кристаллов в этой комнате. Тут их даже больше, чем я по пути сюда подобрал. Естественно, я не мог просто оставить все это как есть. Еще час я выковыривал каждый кусочек, забивая свой бездонный инвентарь уже 3-м по счету редким ресурсом, что мне удалось найти за последние полгода. Остальные 2, кстати, тоже все еще в инвентаре. А что вы собираетесь делать, хозяин? Привычный голос в моей голове, который последнее время скрашивал мое одиночество, снова заговорил. Судя по всему, подчинить это подземелье, честно ответил я. А это безопасно? С опасением спросила девушка. Понятия не имею, вздохнул я, начав управлять своей тенью. Но, если я действительно собрался стать тем, кто подчинит при необходимости всю реальность, я не должен сомневаться. Подчинит реальность, уточнила Лиси. С каких пор вы к этому стремитесь? С момента, когда меня та магичка уделала, моя рука непроизвольно потянулась к левому плечу. Ты вроде знаешь о том сражении? Да, ответила она. Даже когда Лиси спит, она видит все вокруг хозяина. Я кивнул, беря это во внимание. Можно будет как-нибудь это проверить при случае. И если действительно так же хорошо, как звучит, использовать это я найду причины. В общем, решил я или поднять свою удачу, или стать настолько сильным, чтобы любые неудачи просто разбивались о мою силу. В воспоминаниях всплыл образ маленькой красноволосой девочки. С ее 7-значным уровнем, уверен, бездна не испытывает никаких проблем с неудачей. На этом наш разговор затих, потому что Лиси утолила свое любопытство. За это время я научил ее не вылезать без причины и сидеть потише, чтобы прану мою не тратить, что происходит каждый раз, когда она что-то говорит или просто проявляет признаки жизни. Моя тень поднялась по деревянной руке и проскользнула под сферу. Пожирание. Ядро начало тонуть очень неохотно, будто живого медведя поглощаю. Но тут все было в разы медленнее. Почти 10 минут мне пришлось подождать, и нетерпение проявило не только Лиси, которой было интересно, что произойдет, но и я. Ядро лабиринта поглощено. Теперь вы стали сердцем и сущностью лабиринта. Поздравляем. Добавлены новые функции системы. Открыт раздел в магазине подземелья. Открыта функция управления подземельем. Открыта функция статус подземелья. Открыта функция создания монстров. Получен титул владыка. Вы поглотили сущность лабиринта и получили полный контроль над ним. Вот тебе на, еще больше системы. Первый квест из цепочки владыка выполнен. Квест перешел на 2-й уровень. Цель. Настроить подземелье. Выбрать аватар босса. Награда. Плюс 15 тысяч очков подземелья. Штраф. Отсутствует. Я глубоко вдохнул и выдохнул, переполняясь большим количеством энергии. Похоже, теперь мне нужно будет поломать голову. Глава 3. Цифры и настройки, Вот во что превратилась моя жизнь по ощущениям в последнее время. Хотя этого стоило ожидать от носителя системы. Да и то, что моя дорогая сила развивается, меня очень радует. И все же, когда новое окошко появилось передо мной, я не знал, ликовать мне или грустить, потому что тут все могло оказаться куда сложнее, чем в тех же контрактах. Если говорить в общем и целом, контракты были довольно понятны и просты в своей основе. Для начала заключаешь контракт. Сделать это можно несколькими способами, из которых мне известно лишь два. Первый способ работает только на определенных существах, которые хотят со мной контракт заключить, и, если я согласен, контракт заключается автоматически. Второй способ куда интереснее и обязует меня немного потратиться на контракт из игрового магазина стоимостью в 500 тысяч рублей. В этом контракте я сам могу прописать условия сотрудничества, может быть что угодно, от банальной покупки молока до вечного рабства, и, если вторая сторона соглашается принять условия этого магического контракта, он вступает в силу. Первый способ я проверил на Эмили, что мне собственно и открыло контракты в магазинах. А вот второй мне еще не доводилось использовать. Изначально хотел на Изанами проверить действенность, но она и так полностью в моем распоряжении, так что я передумал. Не считая этих механик по заключению контракта, в остальном это ничем не отличается от моего обычного статуса, распределение характеристик и покупка навыков. А вот сейчас передо мной было целое окно с огромным количеством разделов, в каждом из которых было еще больше настроек. Прочитав первую же настройку, я задумался. Название лабиринта, кто бы мог подумать, может что-то простое и смешное, чтобы вводить всех в ступор, когда они сюда приходят. Нет, лучше не валять дурака. Пандора, через несколько секунд размышления ответил я. Дальше настройки были и того интереснее. Например, было несколько десятков шаблонов подземелий. Можно было создать настоящий лабиринт из стен туннелей, где десятки проходов ведут в тупики и только один правильный. Были обычные длинные пещеры, не такие, как тот, через который я сюда бежал, но тоже не маленькие. Разумеется, поскольку я серьезно взялся за дело, мне пришлось поломать голову. Почти 5 минут я размышлял об этом, пока наконец не выбрал обычное большое пространство примерно в 0,5 км в высоту и более 15 в ширину. Конечно, для обороны гораздо удобнее были бы пещеры и лабиринты с ловушками, но они же и ограничивали бы меня. А в дальнейших настройках очень важно, чтобы я был волен в своем выборе. Да и, если верить системе, потом можно будет дополнять подземелья. Правда, для этого будут тратиться определенные очки, я так понимаю, очки подземелья. Третьим пунктом был аватар босса. Что это такое, из описания я так и не понял, но немного поразмыслив, пришел к выводу, что это босс моего подземелья, который будет последним препятствием для вторженцев. Внешность или тип я выбрать не мог, но вот упор, на что он будет делать в своих навыках, было уже решать мне, и я сразу выбрал универсала. Мне ли как опытному авантюристу не знать, что таких боссов ненавидит больше всего? Обычно против босса придумывают тактику, исходя из его сильных и слабых сторон. Если босс акцентируется на ближнем бою, парочка его отвлекает, а остальные атакуют издали. Если босс предпочитает дальний, то все имеющие возможность сражаться вблизи идут в атаку, а остальные их прикрывают и поддерживают. А вот с универсалами приходится сражаться на одном мастерстве, ибо тактику придумать гораздо сложнее. Из доступных мне стихий я выбрал специализацию на молнии. Всю жизнь любил эту стихию. Молнии и иллюзии, на самом деле, моя слабость. После выбора этих настроек выбралось имя. Само по себе, без моего вмешательства. Я даже не узнал, какое оно. А я продолжил. Сколько настройками занимался, я не знаю. Но времени прошло изрядно. Как итог, в самом центре у меня есть огромный дворец, пики башен которого достигают чуть ли не небес. Собственно, сами небеса, где всегда царит ночь, расположившиеся на месте потолка подземелья, под которым сияет сразу несколько потоков сияния разных цветов, захотелось мне сделать некое подобие северного сияния в этом подземелье. Вокруг невероятного дворца не менее презентабельный фэнтези-город с текущими из самого дворца десятками рек во все стороны. Зрелище было великолепным. Я бы даже сказал, фантастичным. И не знаю, что значит мое подземелье, но если это теперь принадлежит мне, я счастлив. Правда, это все пока еще на макете передо мной. Или правильнее будет назвать это голограммой, Подземелье вокруг меня никак не изменилось. Но это пока. Теперь последний этап, улыбнулся я, перейдя к самому важному. Монстры. Несмотря на то, что подземелье мое было прекрасным, был один минус, о котором я беспокоился первое время. Он пустой. Я единственный житель этого города на данный момент. И Лиси, которая идет со мной в придачу. И что вы собираетесь выбрать, хозяин? Спросил голос в моей голове. А если сюда вторгнутся авантюристы с намерением зачистить это подземелье, тогда я их выпровожу. Ответил я и посмотрел на новую функцию системы. Теперь я могу открывать порталы в это подземелье и порталы из этого подземелья. Ясно, приняла мои слова девушка, просто поверив, хотя о системе она и не знает. А каких монстров вы хотите тут расположить? Хм, задумался я. Вопрос хороший, но ответа у меня нет. Я прикрыл глаза. Нужно что-то соответствующее городу и боссу, но чтобы это, тут мои глаза распахнулись, а на лицо наползла предвкушающая ухмылка. Это будет замечательно. Список предлагаемых монстров был большой, и я не шучу, тут их было тысячи и тысячи типов. Все известные и многие неизвестные мне, как из сильных, так и из слабых. Единственные, кто отсутствовали, боссы, но босс подземелья у меня уже есть. Тогда в чем проблема взять самых сильных? В том, что они стоят больше очков подземелья, чем более слабые. Сейчас у меня в распоряжении 100 тысяч очков, с которыми я могу купить очень много Е-ранговых. Примерно в 10 раз меньше Д-ранговых, чуть более нескольких десятков тысяч С-ранговых, всего 4 тысячи в ранговых и 5 сотен на ранговых элитных монстров. Ну, число неточное, в зависимости от того, кого конкретно я выбираю, число может подняться аж до 1000 ранговых элитных монстров, но уровень у тех будет куда ниже. Это много, это охренеть как много. Каждый элитный монстр сопоставим с обычным авантюристом этого же ранга, а чаще даже сильнее. А у меня таких может быть аж 5 сотен почти 100 уровня. С С-ранговым, правда, уже проблемы, потому что некоторые даже обычные монстры стоят больше, чем есть у меня, а других я могу позволить себе купить элитных. Все дело в том, что разброс в С-ранге был огромным. Слабейшие начинали от 101 уровня, а сильнейшие заканчивали 250. То есть, понятно, что сильный С-ранговый обычный монстр может взмахом руки убить даже среднего С-рангового босса. Я подумал немного, как бы мне распределить эти 100 000 подземных очков. Я ведь смогу их позже на что-то более крутое потратить. Так не лучше ли будет сейчас все не тратить? Да и 20 000 у меня уже будет в запасе за квест. Выбор был действительно сложным. Рискнуть ли мне, купив одного С-рангового монстра как лидера ранговых? И если я рискну, не станет ли подземелье сразу классифицироваться как С-ранговое? И вообще, есть ли у этого подземелья ранг и класс? Как зарабатывать очки подземелья помимо квестов? А монстры мне подчиняются или просто живут в этом подземелье? Когда я наконец добрался до этого этапа, сотни вопросов промелькнули у меня в голове. На некоторые я нашел ответы в самой системе и в новых доступных мне функциях. А со вторыми мне так не повезло. Я и раньше этими вопросами задавался, но старательно их игнорировал, увлекшись косметическими моментами подземелья. Набрав побольше воздуха в легкие, я задержал дыхание и спустя 10 секунд выдохнул. Этот прием я узнал совсем недавно и удивился, как эффективно он прочищает голову. 10 секунд, я уже закончил с настройками. Завершить создание подземелья, оно получит ранг А. Да нет, я не задумался, подтверждая действие. Настройки вступили в силу смена аватара. Истинный аватар заменен на аватар босса, я удивленно пару раз моргнул. Что это значит? Спустя секунду слепящая вспышка света заставила меня зажмуриться. Когда же я открыл глаза, все вокруг уже было не тем же самым. Огромное помещение заменилось гораздо меньшей, но все еще большой комнатой, с большой золотой люстрой на потолке, сотнями доспехов на стенах и черным троном, на котором я и сидел. Это был тронный зал. Очень богатый тронный зал. По крайней мере, ни с чем другим у меня это не ассоциировалось. Закрыв системное сообщение, я чуть опустил взгляд, чтобы взглянуть на руку, и увидел отчетливо выраженные черные когти на не менее черных пальцах хитинового покрова. Это доспех? Нет, я чувствую, что это мое тело или что-то похожее на это. Мой взгляд переместился на светящийся круг перед троном. Оттуда начало появляться что-то, похожие на шлем. Мне стало немного интересно взглянуть на этот процесс. Это и есть призыв монстров, о котором упоминалось в системе. Действительно похоже на призыв, Передо мной была магическая печать, и я отчетливо чувствовал вокруг ману. Хотя с каких пор я вообще так чувствую ману? Менее чем через полминуты фигура окончательно выплыла из круга и сразу упала на одно колено. Что было под доспехом, я не знал, но вот в этом виде передо мной предстало существо, ничем не отличавшееся внешне от человеческого рыцаря. Полностью закрытый доспех с синим плащом за спиной и полуторным мечом на поясе. Страж, 99 ур. Я не удивился, увидев его уровень и имя. Я был тем, кто выбрал его из огромного числа существ. Один из сильнейших ранговых монстров, что я вообще мог выбрать, стоил мне в сотню очков подземелья. И он был единственным, кого я призвал. Причина была в том, что я опасался их поведения. Если он будет безукоризненно меня слушать, тогда можно и оставшиеся очки использовать на призыв сильных ранговых монстров. Если же нет, то этого придется убить и задуматься о том, что делать. Хотя сейчас, наверное, вопрос спадает. Если бы он не был готов слушать мои приказы, вряд ли бы стоял, преклонив колено. Я некоторое время смотрел на него, ожидая, распрямит ли он спину без моего приказа. Через 2 минуты я понял, что он таки намерен дождаться моего приказа. Он мне подчиняется. Если я прав, это естественно. «Встань», — приказал я, и тот безоговорочно подчинился. «Я рад приветствовать тебя в своей обители», — как можно пафоснее произнес я. «Ты первый из моих слуг и воинов, возрадуйся же». Решил я проверить его реакцию и на такое заявление. Убедившись, что он не проявляет ничего похожего на недовольство, я вызвал системное окно и использовал купить еще монстров, добив число затрат до 25 000 очков. Теперь у меня осталось в 3 раза больше. Перед троном появилось 4 больших магических круга, каждый со своим цветом. Ровно столько, сколько типов монстров я заказал. Только на сей раз они не спешили появляться. За минуту ожидания даже половина их голов не выплыла из-под земли. «Встань возле трона», — отдал я новый приказ, который сразу же стал выполняться уже призванным стражем. «Жди здесь, и передай этот приказ остальным». Я встал со своего трона. «Я же скоро буду». Тот лишь кивнул, чуть склонившись, а я направился в сторону выхода из зала. «Если этот призыв будет длиться еще долго, то у меня есть чем в это время заняться». Глава 4. Я искал зеркало. Уже как 10 минут. Я должен был увидеть, как я выгляжу. Хотя я и так это знал. Но чтобы убедиться. Правда, тратить столько времени и сил на это я никак не рассчитывал. И, тем не менее, нужный атрибут я нашел. В большом зале непонятного предназначения. Зеркало было большим, можно даже сказать огромным. Но размеры меня не особо интересовали. Я оценочно себя оглядел и довольно покачал головой. Не 3-метровый доспех с 2 метрами в плечах, сантиметров на 5 выше, чем я был бы без доспехов. Да и сами доспехи выглядят скорее как ассасинский комплект, нежели рыцарский. Особенно хорошо, что шипов почти нет. Кто-то может посчитать, что шипы на доспехах – дополнительное колющее оружие, и таким я просто покачаю виском у виска. Вторые считают, что это просто предмет интерьера, и такие ничуть не ближе к правде. Я же уже давно убедился, что большие шипы на щитах или доспехах – отличная возможность схватиться за него и выбить оружие из рук, или прокинуть противника через себя. А мой доспех выглядел весьма ничего. Без перегибов, пафос или крутость, он был достаточно удобным, прикрывал все самые нужные непонятного происхождения пластинами и оставлял место для удобства движения. Я был более чем доволен и внешностью, и своим голосом, немного отдающим металлом. Каким бы я бы серьезным авантюристом с ни одним опасным приключением не был, детская круто во мне трактовала свои правила. Черно доспехи, что на месте прореза для глаз, оставляют 2 красного цвета точки. Разве не об этом в глубине души мечтает каждый с хорошим чувством стиля? А по моему доспеху еще и электрические искорки проходили, отдавая вообще странным чувством. На всякий случай я попытался стянуть с себя шлем или отвязать наручи. Не получилось. Как я и говорил, этот доспех и есть мое тело. Или правильнее будет, аватар. Что под доспехом, я не знаю, но с этим всем можно повременить. Сейчас есть вещи куда важнее. Статус. Имя. Майорлейт. Уровень. 100. Титулы. Аватар босс. Мана. 400 000. Класс. Босс лабиринта. Характеристики. Сила. 202 тысячи. Прочность. 202 тысячи. Скорость. 202 тысячи. Выносливость. 202 тысячи. Контроль. 202 тысячи. Интеллект. 202 тысячи. Плюс харизма. 100. Навыки. Активные. Электрический дождь. Электрический шар. Стрела молнии. Поток молнии. Электрический цветок. Небесная кара. Клинок молнии. Небесный змей. Небесный волк. Небесная смерть. Пассивные. Красная молния. Электромагнитный барьер. Покров молнии. Вариативные. Своя территория. Взглянув на информацию от системы, я слегка подохренел от увиденного. Сколько у меня там статы? Аж выкрикнул я. Да даже будучи драконьим всадником у меня и половины от этого не было. С моим новым голосом такой визг действительно выглядел странным. Но и меня можно понять. С другой стороны, тут я слегка привираю, уверен, даже в обычном состоянии с 250 уровнем я был бы физически сильнее себя босса, ведь с каждым уровнем достаточно существенно прибавляется и сила, даже если характеристики не изменились. Так еще и под драконьим покровом все мои характеристики увеличивались в более чем в 10 раз, а под полным покровом и вовсе более чем в 50 раз. Так что, в действительности у того аватара было под 150 000 очков характеристик. Так что, мое охреневание достаточно быстро ушло, и сменилось разочарованием, но я быстро взял себя в руки. 12 000 конечно поменьше, но все равно в куда больше, чем есть у моего основного аватара. И сил у меня, значит, должно быть в сотни раз больше. Так что все хорошо. Поэтому я занялся тем, чтобы определить, откуда такая разница в статах. И вскоре я это выяснил. К счастью, описание навыков у меня было. Хотя, думаю, и без них можно понять, что дело в своей территории, пассивном навыке, который активен, когда я в своем подземелье, и не активен в противном случае. Собственно, на этом навыке и строится вся моя сила. Если я буду вне своей территории, то меня, если не в ранговый, то уж достаточно сильный ранговый точно легко прирежет. Вроде, если не ошибаюсь, 7 лет назад так и не было зафиксировано ни одного босса вне подземелий. Причина, должно быть, в этом. Также вспоминается и тот факт, что боссы не нападают, пока ты не подойдешь на определенное расстояние к ним. Может, это тоже связано? Помимо всего этого, сейчас я наконец окончательно убедился в том, как работает счетчик маны. Исходя из данных более чем с 5 случаев, что я зафиксировал, я смог в этом разобраться. Не скажу, что это было легко, так что я молодец. Раньше меня сильно вводило в заблуждение то, что у меня есть характеристика мудрость, поскольку в разных играх она в той или иной мере влияет на ману и силу заклинаний. Но, как я теперь понял, мудрость в подсчете маны не участвует, а вот привычный интеллект все еще считается. Если говорить коротко, то выводится мана из формулы. Интха-контха-ур ответ 1000. По крайней мере, именно это у меня получилось. И если провести прошлые статы через эту формулу, становится понятным, что у них также. Единственное исключение – показатель драконьего всадника, но у него я 5 раз купил увеличение маны на 20 000 единиц. Но не только мана выводится по этой формуле. Даже моя прана считается так же, но чуть с другими характеристиками. В инха-контха-ур ответ 1000. Причем тут выносливости духовная энергия я не знаю. Разве что действует по принципу «в здоровом теле здоровый дух», но это как-то глупо, как по мне. В общем, теперь я знаю, что для чего качать, а не как с драконьим всадником, чьи характеристики я выбирал на одной интуиции, просто знал, что интеллект должен отвечать за ману и магию, и все меня интересующие я сделал, кроме одного, и это было чуть ли не более важным, чем проверка статуса в уединении. «Сменить аватар», — произнес я первое, что пришло в голову. Как обычно, первый же приказ оказался нужным. «Выберите аватар, основной аватар». Тестовый аватар 250 уровня, заблокировано, появилось передо мной сообщение. Я немало удивился тому, что аватар с теста сохранился, но, ожидаемо, воспользоваться я им не мог. В глубине появилась надежда, что когда-нибудь я смогу снять блокировку и снова им воспользоваться. Я был бы не прочь это сделать, даже если я бы был на тот момент выше уровнем. Просто, мне понравилось быть прерывателем с драконьей магией. Через несколько секунд на меня из зеркала смотрели привычные мне красные глаза, черные одеяния из бездны прилагались. «Сменить аватар», снова дал я команду. «Выбор аватара», тестовый аватар 250 уровня, заблокировано. Аватар босса я снова поменял облик, и на меня из зеркала теперь смотрели два огонька вместо глаз. Некоторое время я потратил на то, чтобы повторно прочитать описание других навыков. Электрический дождь, активный навык, запускающий в небо разряд молнии, которая секундой позже призывает на Землю тысячи электрических разрядов. Электрический шар – активный навык, заставляющий молнию формироваться в форме шара, испускающего весь заряд на все, к чему шар прикасается. Стрела молнии – активный навык, выпускающий из руки молнию поток молнии, активный навык, создающий сотни электрических разрядов в выбранном направлении. Электрический цветок – активный навык, призывающий с неба огромную молнию невероятной мощности. Клинок молнии – активный навык, создающий в руке заклинателя сжатую молнию в форме клинка, заряд которого может легко пробить камень и сталь. Небесный змей – активный навык, придающий молнии в небе форму огромного змея из усиленной молнии. Небесный волк – активный навык, придающий молнии на земле форму быстрого волка из ускоренной молнии. Небесная смерть – активный навык, придающий молнии в руке форму разрушительной косы из концентрированной молнии. Красная молния – пассивный навык, придающий молнии красный цвет и большую разрушительную мощность. Электромагнитный барьер – пассивный навык, создающий вокруг пользователя невидимое отталкивающее поле, защищавшее пользователя. Покров молнии – пассивный навык, пропускающий через тело пользователя огромный заряд электричества, наносящий урон каждому, кто к нему прикасается, и придающий любому оружию в его руках огромный электрический заряд. В очередной раз убедившись, что без практики на одних только объяснениях системы я не смогу всего понять, я решил заканчивать и вернуться обратно в тронный зал. Прошло уже достаточно много времени, и все мною призванные существа уже должны меня дожидаться. Путь обратно занял у меня куда меньше 10 минут, но в какой-то момент я действительно чуть не заблудился, и последние пару поворотов делал весьма неуверенно. Но огромный проход в тронный зал я бы ни с чем не перепутал, так что уже чуть расслабленно прошел туда, а там меня уже ждали. Тот самый первый рыцарь стоял недалеко от трона, остальные просто стояли там же, где их призвали. Не уверен, сколько я заставил их ждать, но думаю, недолго, поскольку барьеры под их ногами только начали исчезать. Их тут, как и должно быть, ровно сотня. 4 типа существ, все в той или иной степени похожи на людей. Правда, только из-за доспехов. Внутри них, если что-то и есть, то точно не человек. Не нужно забывать, что все они монстры. Как и я сейчас, никогда не думал, что стану монстром, а тем более боссом подземелья. Сразу по моему прибытию сотня монстров встали на одно колено. Они стояли по обе стороны от прохода к моему трону, поэтому следующие десятки шагов я делал, чувствуя себя немного странно. Я сел на трон и посмотрел на них. Они были разделены на свои группы. Первые ничем не отличались от того, что я призвал ранее. Такие же доспехи с такими же синими плащами и полуторными мечами. Хотя, нет, немного они все же отличались, и полными копиями друг друга не являлись. Хранители. 99 ур. Вторые отличались друг от друга чуть больше, но вот от первых уже сильно. Все с большим телосложением, огромным щитом в одной руке и копьем в другой. Они уже больше напоминали агров из-за роста под 3 метра. И это были самые большие из приобретенных мною существ. Страж. 93 ур. Третьи были вообще маленькими, по сравнению с щитоносцами. Все в черно-красных балахонах, скрывающих все тело, и капюшонах, что отбрасывают тень на все лицо, если оно у них вообще есть. Также они были менее всех похожи на людей из-за того, что под балахонами у них не было видно ног, а сами они парили. Посох с красным шаром в их руках давал понять, кто это такие. Придворный маг. 98 ур. Четвертые также были доспехами, но уже на самурайский стиль. И на поясе у них были парные катаны, одна чуть длиннее, а вторая короче. Они тоже отличались друг от друга, но чуть сильнее. Иногда цвета доспехов были разные, иногда маски, а иногда их объединяло только то, что у их доспехов был японский стиль, с их пристрастием к рогам на шлемах. Даже оружие у некоторых отличалось. Например, у кого-то было два вагдзаси, и вторых длинные надати. Самурай. 100 ур. И это были сильнейшие из воинов, что я призвал. Но и стоили больше всех. По данным системы, самурай входит в топ-5 по силе монстров ранга, в то время как остальные не входят и в топ-25. А вообще, я подумываю потратить остальные очки на призыв еще больших самураев, но для начала проверю, как они себя поведут, и нет ли подпольных камней. Добравшись, наконец, до трона, я сел на него, закинув одну ногу на другу, и оперившись рукой на подлокотник, я уставился на всю толпу. Я уже знал, что хочу сказать, и что проверить, но у судьбы были свои планы. Второй квест из цепочки владыка выполнен. Квест перешел на третий уровень. Цель – не позволить авантюристам пройти лабиринт. Награда – плюс 30 000 очков подземелья. Штраф – смерть. А вот, похоже, и проблемы. Глава 5. Вот уже 10 минут они шли по этой бесконечной пещере. Только далекий свет не позволял им сдаваться. Ну и еще один человек в их группе. Если, конечно, это вообще человек. А вот и выход. Обрадовалось всему факту чудовище в образе миниатюрной готик Лолиты. «Миледи, прошу, вы можете быть осторожны», — чуть ли не умоляла Лолиту вторая девушка из их группы. «Миледи, российский авантюрист С-ранга. В рейтинге страны занимает 25 места из 47 возможных. Настоящее имя и возраст неизвестны. Место проживания – специальный город подземья в северной части страны. Сила и способности неизвестны. Отличается маниакальной любовью к сражениям, тяжелым характером и привычкой дурачиться. Состоит в гильдии «Ласточка». Ой, да ладно, улыбнулась она своими неестественно красными губами. Это ведь всего лишь подземелье Эранга. Вам нечего бояться, пока я с вами. Но, девушка неуверенно замолчала, прекрасно понимая, что Лолита права, но при этом не в силах удержать свой страх. Помимо С-ранговой, тут было еще три человека. Две девушки и один парень. Они были авантюристами Эранга, но пробудились совсем недавно, и это было их первое подземелье такой сложности. До этого они лишь несколько раз проходили низкоуровневые лабиринты и один раз подземелье Вранга, а потом они проснулись тут, вместе с Миледи. Почему так сложилось? Что это за место? Они не знали, но Миледи утверждает, что сложность этого подземелья, стоит ли говорить, как и так напуганное состояние троих ухудшилось от рассказов Лолиты о том, какие жестокости она видела в подземельях высокой сложности. И тут вдруг, выбежавшая из пещеры Лолита остановилась как вкопанная, и действительно шокированно уставилась куда-то. Шагавшая чуть позади девушка от этого чуть было не побежала назад. Что бы ни смогло ошарашить Миледи, для них это ничего хорошего значить не могло. Остальные чувствовали почти то же самое. Но тут вдруг, будто завороженная, готик Лолита сделала несколько шагов вперед. Как красиво, он смотрела наверх, будто видела там что-то. Переглянувшись, оранговые авантюристы вышли вслед за девушкой и также застыли от увиденного. Никто из них ничего не сказал, но все разделяли мысль Миледи. Огромные дома в викторианском стиле, прекрасное ночное небо с десятками тысяч звезд, освещающих все вокруг, полная красная луна и 7 невероятно красивых мостов из света, каждый под цвет радуги. Это зрелище действительно заставило каждого забыть о внезапно возникшей проблеме, отдаляя страх и очищая сердца. Но больше всего впечатлял огромный замок, занимающий весь обзор. Пики его возвышались бы над любыми городскими небоскребами, и уж точно превосходили ныне разрушенную Эйфелеву башню чуть ли не в 2 раза. Мало кто смог бы описать этот дворец иначе, как невероятный. Быть может, они и продолжили бы так смотреть на эту красоту, если бы Миледи первой не заметила препятствия этому. «Ао!» – оживилась девушка, буквально на глазах просветлев. «Похоже, нам будет не так уж и скучно», – довольно улыбнулась она, и спустя секунду в ее руке появилась изогнутая секира почти в 2 раза больше самой девушки, мамочки. А вот реакция еще одной девочки была совсем не такой, и оставшиеся 2 полностью разделяли ее чувства. Огромная толпа стройным шагом двигалась в их сторону. Они не спешили, нападать на них, а двигались, словно солдаты на построении, шаг в шаг. «Что это?» – прошептал парень, потянувшись к мечу на поясе. «И почему их так много?» – чуть ли не паниковал он. «Держитесь позади, мальчики и девочки!» – улыбка на лице Миледи стала предвкушающей. «Они все элитки Эранга!» Троица начинающих авантюристов аж побледнела, а одна из них и вовсе сделала шаг назад. А вот Миледи лишь позабавилась от их милого поведения, и поудобнее перехватила секиру, готовясь к веселью. От синхронных шагов сотен существ-рыцарей создавалось такое чувство, что земля начинает трястись, и вот расстояние между ними уже меньше 20 метров. Те почему-то остановились, не продолжая атаку. От этого, правда, авантюристам не легче. Ну, всем кроме Миледи, которая наоборот сделала пару шагов вперед, тем самым немного прикрывая более слабых союзников и забирая все веселье себе. С их стороны тоже вышел один вперед. Это был воин в самурайских доспехах. «А во какие вежливые, нападайте только по одному», — улыбнулась Лолита в платьице. «Но я в этом не нуждаюсь». Рывок, и огромная секира чуть не срубает голову самураю, но тот успевает блокировать ножнами, отчего летит в дом, пробивая аж несколько строений. «Ну же, нападайте», — ухмыляется девушка, схватившись двумя руками за оружие. И тогда вперед выходит еще один, и на сей раз уже рыцарь в европейском стиле и полуторным мечом. Он двигается настолько медленно, будто специально хочет вывести девушку из себя. Но та лишь заинтересована и немного растеряна опускает топор. Критическая ошибка во время боя, но последствий ее действия не получила. Вместо этого, рыцарь чуть кланяется, а за ним повторяет и сотня остальных. Несколько секунд он стоит с опущенной головой, после чего поднимает ее и показывает в сторону дворца. А меж тем остальные все еще в поклоне. «Хочешь, чтобы я прошла за тобой?» – озадаченно спрашивает Лолита, чуть склонив голову и касаясь пальцами своего подбородка. Рыцарь кивает. На лице девушка проскальзывает улыбка. «Отлично, веди!» – радостно вскидывает она руку, готовая следовать за толпой. «Миледи, подождите!» – возмущается парень из тройки оранговых авантюристов. Это как-то, но под взглядом девушки сдувается. «Если хочешь сражаться со всеми этими оранговыми элитками, я тебя останавливать не стану», — улыбается она ему. «Ну а если нет, то вперед». На этом зародившийся спор и закончился. Никто парня не поддержал. И вовсе не потому, что не были согласны с ним, а потому что знали, пытаться спорить с Миледи бесполезно, а вот если ее разозлить, последствия будут ужасны. «Эй, а куда мы идем?» Не в силах сдержать свое возбуждение и духовный подъем, Лолита начала донимать рыцаря. «Это босс этого лабиринта пригласил нас», — проворковала девушка, а получив подтверждающий кивок и вовсе мечтательно закрыла глаза и начала кружиться прямо на ходу. А он сильный, и получив еще один кивок, прямо засветилась и издала очень нехарактерный для себя визг. «Кья, как классно! Я еще никогда так мило не беседовала с монстрами». Тут она остановилась, словно током ударила, а после с подозрением посмотрела на рыцаря. «А вы точно монстры из подземелий?» – засомневалась она и, получив очередной кивок, лишь прищурилась. «Сними шлем и покажи мне», – показала она на рыцаря пальцем. Разумеется, на это рыцарь ничего не ответил, продолжив свой путь. А тем временем, оставшиеся из сотни элитных монстров оранга сопровождали авантюристов по обе стороны. Похоже, Миледи это никак не волновало, а вот оставшихся авантюристов заставляло держаться друг друга и неподалеку от Лолиты. Неужели она не замечает, что их будто на казнь ведут, и что там их наверняка ждет ловушка? «Скучный ты», — вздохнула миниатюрная девушка и поправила свои черные волосы и черные платьицы. «Я уже встречал разумных монстров, но все они были агрессивными и S-ранговыми». Рыцарь снова промолчал. Похоже, он вообще не умеет говорить, ну или не собирается это делать. Гадать никому не хотелось. Сама эта ситуация была максимально странная и не сулила им ничего хорошего. Похоже, они угодили в черную дыру. «Слушай, а босс этого подземелья тоже такой молчаливый?» Через некоторое время, потеряв большую часть энтузиазма и воспринимая все вокруг снова с точки зрения охотника за добычей, спросила Лолита. «А то я, знаешь ли, не очень люблю, когда говорю только я». Еще несколько минут они молча шли, и лишь Миледи иногда что-то спрашивала у рыцаря. Но, похоже, ей это быстро надоело. «Я устала», — вздохнула Лолита, а после лишь улыбнулась. «Поэтому я пойду вперед, догоняйте». И она рванула на такой скорости, что по земле с каждым ее шагом расходились трещины на десятки метров. Через каких-то несколько секунд она уже была во дворце. Она знала, где он, чувствовала его, и могла бы легко проникнуть к нему, но решила совместить приятное с полезным и вошла через большую веранду прямо во дворец. Это место было прекрасным, как и небо, как и город, и внутри, и снаружи. Не было ничего в этом дворце, за что могли бы зацепиться даже самые привередливые критики. Миледи же была просто в неописуемом восторге. Она любила викторианский стиль, и все вокруг было создано будто специально порадовать ее. Особенно ей понравилось большое зеркало, напротив которого она встала и критично себя осмотрела. Невысокий рост и миниатюрное тело были с ней еще с самого рождения, а возраст в 17 лет подтверждал, что если она и вырастет больше 160 сантиметров, то уж точно не намного. А вот стиль ее был выбран исключительно исходя из того, как на нее оказало воздействие пробуждение. Она улыбнулась, глядя в отражение своих красных глаз, а ее длинные черные волосы, постриженные в стиле готик Лолиты, были гордостью девушки. И, разумеется, большой красно-черный бант на голове, под стать одежде готик Лолиты, девали ей индивидуальность. Кто бы что ни говорил, а без собственного стиля, неважно какая у тебя сила, ты будешь посредственностью. Полностью довольная своим внешним видом, Миледи направилась дальше, к месту, где она чувствовала сильнейшую ауру во дворце. Там ее ждет босс. Интересно, а какой он? Умеет ли разговаривать? Насколько именно силен? Какие способности есть? Сможет ли ее удовлетворить? На лице милой девушки разошлась улыбка. И каждый, кто в достаточной степени ее знает, в этот момент несомненно покрылся бы холодным потом, надеясь не увидеть эту улыбку. Глава 6. Я даже немного растерялся от вида этой девчонки. Если мой нынешний облик был у меня с рождения, впору было бы задумываться, а не заделали ли мои родители после меня еще одно дитя? Маловероятно, конечно, но все же. Кира Зыкова, 203 ур. Я стиснул зубы, и то, что зубов у меня вовсе не должно быть, мне никак не мешало. Более того, я легко мог почувствовать их языком, и даже рот открыть. Но внешне я при этом никак не менялся. По обе стороны от меня было по одному самураю. Десяток рыцарей расположились у подножья трона, образуя живой коридор. У меня же в голове витал только один вопрос: за что мне все это? Разве сюда не должны были призвать оранговых? Раз уж это часть обучения, тогда какого фига здесь делает чудовище, что за считанные секунды перебить все это мое подземелье со всеми слугами тут? Обидно, однако. А во, так это и есть босс этого подземелья? Заинтересованно посмотрела она на меня, полностью игнорируя моих охрана. Ты хотел со мной встретиться? Я ответил не сразу. Откинувшись на троне, облокотившись, я расслабленно смотрел на нее. Секунд 5 уж точно прошло, прежде чем я заговорил. Прежде всего, приветствую тебя в моем дворце, авантюрист. Мой голос оставался холодным и, смею надеяться, величественным и властным. Вовсе и не скажешь, что она в любую секунду может снести мне голову. Да, я послал свою стражу пригласить тебя, хотя их я и не вижу. Будто дожидаясь моих слов, послышались шаги. Этому я также не удивился. Еще когда я только понял, что ко мне вторглись, я убедился, что система предоставляет карту подземелья, с расположением как союзников, так и противников. Так что, я знал, что они уже рядом. Круто. Полностью проигнорировала она и эту толпу из сотни рыцарей. Так ты и вправду можешь говорить. Она побежала вперед, и самураи рядом со мной чуть было не обнажили мечи, но я поднял руку, останавливая их. В первый раз вижу, чтобы монстры были не агрессивными. Она подошла ко мне на расстоянии 2 метра, и была даже ближе, чем мои собственные охранники. Это так волнующе. Могу сказать то же самое, не растерялся я. Вы первые авантюристы, вторгнувшиеся на мою территорию. О, так мы оба друг у друга первые. Расплылись ее губы в пошлой улыбке, а глаза кокетливо прищурились. Да, все таким же голосом ответил я, даже не показ, что понял второе дно ее слов. Она сделала еще один шаг вперед, и я напрягся. Умом я понимал, что желая она напасть, вряд ли я даже среагировать успел, но вот когда подобный маленький монстр может достать тебя своим оружием, хочешь или нет, но струхнешь. А когда она в самом прямом смысле села мне на колени и дотронулась до груди своей рукой, мне стало совсем уж неудобно. Расскажешь немного о себе, дорогой босс подземелья Пандора? Ухмыльнулась она. Я с трудом подавил желание сглотнуть. Ее вообще прям не смущают ошарашенные взгляды ее товарищей, а они были таковыми, и их ни за что было винить. Вот она заходит в тронный зал и видит девушку у меня на коленях, чуть ли не домогающуюся до монстра. Кто вообще может остаться в такой ситуации равнодушным? Одно радует, эти самые товарищи не достигают и 100-го уровня, а значит, теоретически с ними я в случае чего должен справиться. Я некоторое время молчал, прежде чем спросить в ответ, что же интересует маленькую мисс. Она чуть было не облизнулась после моих слов. Можешь звать меня Миледи. Все друзья меня так зовут. Поддерживая все такую же улыбку, она еще ближе проскользнула к моему лицу и чуть было не прошептала эти слова. А интересует меня, она задумалась на секунду. Вы все тут носите доспехи, но что у вас под ними? Мне самому было это интересно немногим ранее, но ответ у меня уже был. Успел выяснить за это время. У моих слуг, этот, как ты выразилась, доспех является их телом. Пытаясь сохранить голос, ответил я.